59. Январь, 27. Будем постоянно держать лик Учителя в сердце своем. Почему нужно постоянно? Чтобы оградиться от темных. Образ защитою служит от темных, подступиться не смеют они тогда. Думание о прошлых ошибках и сосредоточение на них – создают каналы для приближения темных. Прошлое сжигается. Безвозвратно. Сжигается все, что от тьмы. Перечитывание писем матери Агни-йоги есть соприкосновение с нею.